Глава 39. «Мальчик», — произнесла едва слышно. «С мужчиной был мальчик. Ребенок имеете в виду?» «Да». «Не было». «А...» Я замолчала, попыталась облизнуть пересохшие губы, но не получилось, потому что во рту не было слюны. «Воды можно?» Спустя пару мгновений к моим губам прислонили стакан. Я жадно отпила пару глотков, затем сделала еще и еще. Откинулась на подушки и блаженно прикрыла глаза. «Все?» — спросила женщина. «Некогда мне тут. Раздам указания и пойду. Кнопка над твоей головой для вызова медсестры. Вставать тебе категорически нельзя. Хотя бы дня три, а лучше неделю». «Подождите», — остановила ее, заметив, что она засобиралась домой. «А что, все будет в порядке с ним?» После этих слов приложила руку к животу. Не верилось, что там кто-то был. Маленький комочек, который совсем скоро вырастет и появится на свет. «Откуда же я знаю, будет все в порядке или нет?» — удивилась женщина. «Сейчас, если станете соблюдать все, ничего не случится. Ничего случиться не должно, а там дальше видно будет. Пойдете на поправку, побережетесь и обязательно выносите свое чудо». Я была благодарна ей за эту надежду, за то, что поддержала по-женски, но при этом настояла на полном соблюдении указаний, безоговорочно дала понять, что стану слушаться, рожу здорового ребенка. И я поняла, что буду слушаться во что бы то ни стало. В моем животе уже развивался ребенок, и я не могла его подвести, быть безответственной и не думать о том, каково там ему. «Если что, кнопка сзади», — напомнила женщина и быстро ретировалась из палаты. Я прикрыла глаза и погрузилась в сон, а когда снова разлепила веки, был уже вечер, и рядом с моей кушеткой крутилась полноватая женщина. «О, проснулась!» — воскликнула, заметив мои открытые глаза. «Поужинать надо!» Я кивнула, и женщина нажала какую-то кнопку. Кровать загудела и поднялась, а я оказалась в полусидячем положении. Мне в руки тут же ткнули тарелку с овощами, мясом и кашей. Я же покосилась на фрукты, лежащие на тумбочке. Готова поспорить, они тоже мои. «Это потом. Сначала мясо и овощи», — сказала женщина тоном, не терпящим возражений. Я кивнула. В конце концов, она права. Я должна подумать о будущем малыше. Для него такая еда полезна, да и после я все же смогу съесть все с тумбочки. Не заметила, как подчистила тарелку и потянулась за яблоком и апельсином. За поеданием цитруса меня и застал Лешка. Я чуть не подавилась им, когда увидела его в дверях. И ведь даже не знала, сколько он там стоял. «Так, капельницу я поставила, уколы приду делать позже. Если что, кнопка, ну или гостю своему скажешь, пусть позвонит». Она не позволила мне ничего сказать, быстро покинула палату, а я сразу же потянулась к кнопке и даже отползла от кровати к стене. Лешку после всего случившегося я до трясучки боялась. Как его сюда вообще пропустили? Хотя чему я удивляюсь, у нас одна фамилия, а родственникам, насколько я знала, посещения не запрещены. «Что ты здесь делаешь?» — спросила, сглотнув. «Не подходи, я нажму кнопку». Лешка замер на полпути ко мне. Посмотрел удивленно, а потом выдал, что я никак не ожидала услышать. «В смысле не подходить? Я тебя сюда принес на руках». «Ты?» Я даже руку, которая держала над кнопкой, опустила. «Ты не помнишь ничего?» — растерянно произнес Лешка. «Нет». «Мы тебя нашли и забрали отсюда. А Артура?» «Его тоже забрали? Там больше никого не было». «Был? Должен был быть. В другой комнате, Леша». Я чуть не забыла, что нельзя вставать, но вовремя себя сдержала. «Ты должен вернуться, Леша, ему там страшно, он маленький». «Успокойся, там никого не было». Мы бы и дальше припирались. Я настаивала на своем, а Леша на своем, если бы он не сказал. «Сын Бакирова в полной безопасности, прекрати». Я моргнула. Если Лешка знал, кто такой Артур, значит, он действительно находится в полном порядке. «Я хочу увидеть его. Карим придет?» «Не думаю», — замотал головой Лешка. «Почему это?» «Видишь ли, это он устроил твое похищение». «Что?» Я не верила тому, что говорил Леша. Потянулась к кнопке и пригрозила брату, что если он тут же не позвонит Кариму, я нажму на нее и попрошу персонал запретить ему приходить. «Нажимай», — пожал плечами Леша. «Я дурак, ради тебя жизнью рисковал, а ты...» «Я ничего не понимаю». «Но еще бы! Заказал твой Карим тебя, поняла? Сказал похитить и потом убить. Ребенок его в безопасности и с тобой в том подвале никогда не был. Тебя обманули». «Нет», — решительно замотала головой, — «дай мне телефон, я должна ему позвонить, он должен узнать о ребенке». Лешка обреченно вздохнул и замотал головой, взял стул, одиноко стоящий в углу палаты, и, поставив его поближе ко мне, сел, упершись руками в спинку. «Ты можешь меня выслушать?» «Ты меня продал и предал?» «Да, продал». Он кивнул, будто мы разговаривали о чем-то вполне обычном, о килограмме клубники, например, а не о живом человеке. Но тогда у меня не было выбора. Я не хотела ему верить, но руку от кнопки убрала. Думала, сама не знала о чем. О том, что он сказал, что спас меня. Или о том, что все это дело рук Карима. Верить в последнее не собиралась. Логики в этом все равно не было. Если я ему надоела, и он нашел другую, мог бы только сказать, и я бы ушла. Покинула бы его дом и никогда не появлялась в жизни. Какой смысл организовывать мое похищение и убийство? То, что ты говоришь, — бред. Ну, конечно. Иди спроси у докторов, кто притащил тебя сюда, едва дышавшую. И где тогда твой Карим? Почему он до сих пор не здесь? Ответов на его вопросы у меня не было. Может быть, он не знал? Понятия не имел, что случилось со мной. А где тогда Артур? Неужели его и правда не было там? Тогда кому это все понадобилось? Я узнал, где ты, через связи. Мне сказали, что ты похищена. Мы с ребятами за тобой приехали, перебили там всех, и вот ты здесь. Я, когда тебя в крови все увидел, испугался так. Тая, все же ты моя сестра, от недавних пор единственная. Что ты сказал? «А ты что, не знала?» — обреченно выдохнул он. «Я думал, ты в курсе». «О чем?» «Лилька в аварию попала. Думали, инвалидом будет. Ходить не сможет, а она с крыши сиганула, ну и все. Похороны месяц назад были, я выслал тебе письмо, ты не получала?» «Я не живу по прежнему адресу». «Ясно. В общем, нет ее больше». Недолго она на полную катушку пожила. А ведь хотела хорошей жизни, сколько ее помню, всегда хотела жить лучше, чем мы могли себе позволить. Я ведь поэтому и полез во все это. Думал, вас вытащу, смогу что-то достичь, а оно вот как. Я только теперь куда-то выбраться смог, а уже не для кого. Я сглотнула и во все глаза уставилась на брата. Он заметно постарел, изменился. Было видно, что как-то даже осунулся и смотрел больше не так нагло, как прежде. Даже удивительно, насколько могут измениться люди. Да и говорил вполне так правдоподобно, но верить ему, однако, не хотелось. Лильки больше нет. Как же? Да, она ведь сестрой мне была, несмотря на все, что случилось, несмотря на тот ужас, что с нами случился, и ее винить в том всем нельзя было. Да и какой смысл, тем более сейчас? У меня кое-какие деньги есть и квартира однокомнатная. Досталась за... неважно, в общем. Просто есть они. Я вас с ребенком туда определю, будете в безопасности, но это город совсем другой. Поедешь? Тут не обещаю, что сможешь жить спокойно. Не думаю, что он даст. Зачем ему это? Почему просто не сказать, что все кончено? Зачем эти похищения, убийства? Вероятно, ты много знала. Я ничего не знала, ответила честно. Ничего, Леш. Ты видела его сына. Этого достаточно. Я мотнула головой. Это было слишком бредово, чтобы быть правдой. К тому же я теперь была беременной его ребенком. Тай, послушай. Лёшка придвинулся ближе. «Тебе решать, что делать дальше. Хочешь сообщить ему о беременности — твой выбор. Но подумай, пожалуйста, обо всем. Я, правда, помогу. С деньгами, как смогу, и с квартиры, вот. Перепишу я на тебя, тут вообще без вопросов. Денег у меня немного, но около 500 000 есть. Вам хватит до родов, а там я еще заработаю. Дай мне шанс исправить все. Не ради себя, ради малыша, которого ты носишь. Я документы тебе новые сделаю, помогу, как смогу. Не найдет тебя, да и не станет искать». После этих слов он вручил мне телефон, посмотрел на меня некоторое время, улыбнулся и вышел. Я же смотрела на экран мобильного и не знала, что делать. Звонить Кариму или послушать Лешку и начать новую жизнь в другом городе и полной безопасности.